Здесь, в воротах Акрополя. Как много ценного могли бы они обнаружить здесь, если бы не глупые детские суеверия и страхи? Тряхнув головой, Эрис вспомнила про преследователей и ринулась вниз. Там у нее будут шансы спрятаться. Она не заметила, как за ее спиной от сталактита отделилась смутная тень и юркнула вслед за ней. Эрис была уже на полпути к земле, как вдруг в глаза ударила ослепительная красная вспышка, а плечо обожгло от боли. Только мгновение спустя Эрис поняла, что в миллиметре от нее прошла убийственная печать, задев лишь по касательной. Она не успела скрыться среди зданий. Они вылетели из тоннеля и увидели ее раньше. Эрис заложила резкий вираж и стала маневрировать. И вовремя. Сразу несколько молний пронеслось мимо нее, с глухими взрывами ударяясь в крыши молчаливых зданий. Любая из этих печатей могла бы, если не убить, но серьезно ранить Эрис. А это значило, все серьезно. Никакая сдача в плен не рассматривается. Они с самого начала имели задачу устранить политического конкурента своего хозяина. Однако, сил на защитные печати у нее уже почти не осталось. Она берегла их для исполнения внезапно появившейся идеи, от успеха которой зависело все – жизнь или смерть. Она летела к самому высокому зданию в центре города, огромный черный силуэт которого доставал почти до середины пещеры. Замысел был простой – затеряться внутри, поскольку на открытом пространстве ей не выжить, как и не выдержать прямого боя. Примерный план действий противника Эрис видела так. Один маг остается над зданием и наблюдает, чтобы Эрис не вылетела наружу, а остальные начинают прочесывать его парами сверху и снизу. Тогда у нее появится шанс на победу. Гораздо более худший вариант – если четверо останутся сторожить выходы из здания, а пятый полетит в город за подмогой, тогда Эрис точно конец. Но она была уверена, что самоуверенные мужчины, почуяв запах крови, не удержатся от соблазна продемонстрировать свое превосходство. Однако проникнуть внутрь оказалось той еще проблемой. Здание представляло собой будто бы сплошной кусок камня, высеченный огромным скульптором в острое, отточенные формы, изгибы и линии. В современных ойкосах обязательно предусматривали отверстия под окна, которые затягивали специально изобретенные для этого печатью, создавшие прозрачную преграду для звуков, насекомых и холодного воздуха. Специальный факультет Академии работал усердно, потихоньку улучшая быт граждан с помощью магии. К счастью, граждан было не так уж и много, а остальную часть населения составляли говорящее рабочее орудие в виде илотов, которым такие удобства, как окна, были не нужны. Хватит с них и тесных хлевов с мягкой соломой. Здесь же ничего подобного не было. Идеально ровная и гладкая темная стена. Залпы преследователей ложили все ближе и ближе, как вдруг Эрис увидел небольшое квадратное отверстие. Не размышляя ни секунды, она стрелой устремилась внутрь, моля удачу, чтобы это был не тупик. И ей повезло. Шахта плутала, изворачивалась, но в итоге вывела ее на просторный этаж. Он был разбит полупрозрачными перегородками на множество маленьких ячеек, в каждой из которых пылились каменные столы и стулья, печатанные в пол. Эри стала метаться по этажу, надеясь найти переход на другой этаж, и наткнулась на длинную прямоугольную шахту, пронизывающую все здание. От каждого движения по ней бежало страшное эхо, но оно меньше всего сейчас могло напугать Эрис. Она влетела в шахту и ринулась вниз, к земле. Достигнув первого этажа, покрытого блестящим, гладким мрамором, она осторожно выглянула наружу. Расчеты оказались верны. Двое магов направлялись прямо к ней, намереваясь очистить здание этаж за этажом. Тут она их и встретит. Эри стала судорожно искать место для засады. Только мощный неожиданный удар может дать ей шансы. Убийственная боевая печать уже была заготовлена. Но проблема в том, что архе после ее использования останутся жалкие крохи. И даже в случае успеха останутся еще три живых мага, которые сразу ринутся на звуки боя. Эрис понимала, что через несколько секунд начнется цепь событий, которая наверняка закончится ее смертью. Но она была готова принять бой. Посреди мраморного великолепия, в центре первого этажа, раскинулась большая каменная стойка, за которой, видимо, сидел секретарь, регистрирующий входящий в башню посетителей. Эрис заглянула за нее и увидела достаточно просторное углубление, в котором можно было спрятаться. Она вжалась в холодный камень и стала ждать. Через несколько мучительных минут послышались осторожные шаги. Эрис не двигалась. Она была уверена, что это пущенные на разведку двойники. Она бы и сама так сделала. Шаги приблизились к стойке и затихли. Эрис не слышала дыхания. Точно двойники. Копьям воздух не нужен, как и еда, сон и любовь. Эрис сжала губы и активировала печать невидимости. Пришлось потратить еще архе, но выхода не было. Если ее сейчас увидят... Двойник запрыгнул на стойку и свесил лицо сверху. Это была точная копия Сетоса. Он смотрел неподвижными глазами прямо сквозь Эрис. На мгновение она испугалась, что двойник ее видит. Но нет. Он повертел головой, осматривая пространство под столешницей, и с громким хлопком растворился в воздухе. Вот оно. Сейчас заявятся оригиналы. И правда, вскоре они послышались. Точно такие же шаги, как и в прошлый раз. Но теперь Эрис была уверена, что это не двойники. Пора было атаковать. Сейчас или никогда. Она глубоко вдохнула и вывела на ладонь печать черного пламени, самое мощное боевое заклятие в ее арсенале. Против такого никто не должен выстоять. Эрис уже готовилась скачать и метнуть печать во врагов, как вдруг по мраморным стенам заметалось эхо диких, полных ужаса воплей. Помещение озарилось магическими вспышками. А затем Эрис с ужасом услышала, как один за другим их крики захлебываются в хрусте костей и предсмертном стоне. Стену прямо перед Эрис расчертила кровавая полоса, и повисла тишина. Внутри все похолодело. Эрис слышала лишь бешеное биение своего сердца. Она осознавала, что лишь в нескольких метрах от нее находится нечто настолько могущественное, что незаметно подкралась, и в мгновение ока разорвала двух боевых магов Полиса. А значит, они нарвались на истинного хозяина этих мест. Эрис впервые не знала, что делать. Ее парализовал страх настолько глубокий, что она не могла даже пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы выглянуть из-за стойки. Это был первобытный, глубокий ужас, который она... в последний раз испытывала лишь в глубоком детстве. А что, если существо обнаружит ее? Эрис пыталась заставить себя думать, кто это может быть. Судя по печальной судьбе преследователей, боевые печати ему не страшны. Но что тогда она может противопоставить? Как может хотя бы узнать, ушло ли оно или поджидает новую жертву? За стойкой что-то негромко хрустнуло, и Эрис не выдержала. Она решила сбежать от этого напряжения как можно быстрее. И плевать на последствия. Любой самый сильный маг теперь ей виделся предпочтительным и самым желанным соперником. Эрис выскочила из-за стойки и со всей возможной скоростью полетела к выходу из здания, заодно накладывая на себя последнюю печать защиты. На большее у нее попросту не хватит архе. Мгновение... Она находилась над растерзанными окровавленными телами магов, от которых не осталось ничего, кроме месива внутренностей вперемешку с клочками одежды. Эрис неслась к прямоугольной шахте, ведущей наружу, проклиная каждый поворот, на котором приходилось замедляться. Но вроде за ней никто не гнался. Эрис нашла шахту и вскоре оказалась снаружи. Как и ожидалось, ее сразу же обнаружил висящий над зданием маг и бросился в погоню, сообщая своим товарищам о беглянке с помощью печати связи. Это был Сетос. Эрис бросилась плутать между зданиями, судорожно придумывая, что делать дальше. Она увидела, как с верхних этажей вылетели еще двое магов и присоединились к погоне. Сейчас они зажмут ее с нескольких сторон и уничтожат. В этот момент Эрис ощутила путь к спасению. Откуда-то потянуло свежим воздухом, в котором она ощутила архез поверхности. Это значило, что прямо рядом есть путь наверх. Печать ночного зрения помогла ей увидеть маленькое отверстие в отвесной стене, окруженное трещинами. Оно было достаточно далеко, но Эрис не раздумывала ни секунды. Она метнула в эту точку печать воздушного столба и ринулась следом. Мощный взрыв сотряс пещеру. С потолка посыпались обломки сталактитов. Эрис влетела в облако образовавшейся пыли и увидела, что смогла пробить путь к сквозному ущелью, которое было наполнено свежим воздухом. Еще немного, и она спасена. Метнуться внутрь, запечатать тоннель за собой, и тогда она сможет оторваться. И в этот момент мощная печать ударила в Эрис. Она почувствовала запах собственных сгорающих волос и дикую боль на правой половине лица. Это плавилась кожа. Последняя защита была мгновенно уничтожена прямым попаданием. Чудом удержавшись в воздухе, Эрис развернулась и выкинула вперед руку с заготовленной печатью черного пламени. И в мощной вспышке увидела его, демона. Шестипалое, крылатое существо с десятком глаз и двумя рядами зубов и черной шерстью стремительно нагоняло незваных гостей. В тот же момент, когда печать черного пламени коснулась пытающегося увернуться Сетоса, уничтожила две его защиты и мгновенно сожгла кожу и мышцы до самых костей, существо нагнало летевшего последним мага. Эрис даже не успела разобрать, что именно с ним произошло. Тот просто взорвался кровавым облаком ошметков и частей тела, а существо уже летело к следующему магу. Тот попытался спастись и дал мощнейший боевой залп, но демон этого даже не заметил. Он врезался в мага и точно так же разорвал его на мелкие ошметки. И в этот момент их обоих накрыло черное пламя. Эрис ожидала чего угодно, но только не того, что из полохов мощнейшего заклятия, забравшего у нее последние силы, существо появится целым и невредимым. А оно так и сделало, и стремительно догоняло Эрис. Архе оставались самые капли, только чтобы продолжать держаться в воздухе. Но с каждой секундой таяли и эти крохи. Эрис летела по узкому и тесному тоннелю, слыша, как за ней пробивается тяжело дышащий демон, сгорающий от жажды тоже разорвать ее в клочья. Но вот впереди показался свет. В последнем рывке, невероятным внутренним напряжением, Эрис ударила еще одной печатью воздушного столба в стену тоннеля позади. И та стала рушиться. Огромный камень вывалился из стены и надежно закупорил проход за мгновение до того, как туда проскользнула бы черная тень. Однако даже он не смог заглушить бешеные крики существа, бившегося с той стороны. Архе окончательно оставила Эрис. Из носа потекла кровь. Тело необычайно ослабло. Она поняла, что больше не может лететь и вот-вот рухнет обратно. И это произошло. Она зависла в одной точке на круге света, означавшего спасение, и стала падать обратно. В последний момент Эрис ухватилась за торчащий с поверхности корень дерева и повисла на нем. Напрягая все душевные и физические силы, не обращая внимания на барабанящие по голове камни и стираемые в кровь ладони, она ползла наверх и вот наконец-то выбралась. Ослепительный свет ударил по глазам. Она отползла от края расщелины как можно дальше и обессиленно прислонилась к стволу могучего дерева, чьи корни спасли ей жизнь. Дерево росло на склоне огромной горы, одной из множества, окаймлявших восточные границы Махейского союза. А там, внизу, в зеленеющей равнине, за текущей у подножья гор рекой, раскинулось темное княжество. Эрис собрала в комок белоснежный снег, приложила его к обожженному лицу и захохотала во весь голос вперемешку со слезами. Она смогла. Она вырвалась. Что ж, путешествие еще только начиналось. Все самое сложное ожидает впереди. Помедитировав, Эрис набралась немного архе и наложила печать здоровья на свои раны. Ее не хватало для полного исцеления, однако удалось немного унять боль и остановить кровотечение. Обожженное лицо требовало отдельного внимания и много архе, поэтому его Эрис пришлось оставить на потом. Прихрамывая, она двинулась вниз. К ночи, когда небо заполнилось россыпью звезд и две разноцветные луны, красноватая Фета и синяя Лелла, уже поднимались над горизонтом, Эрис наконец вышла к реке Морнос. По ней проходила условная граница Махейского союза и Темного княжества. Темники называли эту речку Грань. Конечно же, на той стороне не было ни души. Даже у темников не хватит людей, чтобы охранять всю свою границу. Несколько ключевых крепостей и постов перекрывали основные тракты и торговые пути, а остальные изредка патрулировали конные отряды. Эрис надеялась добраться до ближайшей деревни, не наткнувшись ни на один из них. Она остановилась у воды и ополоснула лицо. Вода была ледяной, черная и очень быстро текла, образуя в середине маленькие водовороты. Архе категорически не хватало ни на полет, ни на то, чтобы заморозить длинную полосу воды, создав мост. Но медитировать больше не было возможности. В любой момент на границе могли появиться маги Союза, либо патрульные темняков. Поэтому Эрис пришлось пойти на кардинальные меры. Она разделась догола, упаковала одежду и сумку в магический пузырь, который стоил сущие крохи архе. Затем, стиснув зубы, вошла в ледяную воду и сильными движениями поплыла к противоположному берегу, толкая перед собой пузырь с вещами. Холод заползал внутрь, сковывая движение. Вода растаявших ледников, несущаяся со снежных вершин, казалось, несла в себе кусочки льда. Пару раз что-то склизкое касалось живота и ног Эрис, но она знала, что это всего лишь горный сом, кишевший в этих местах. Огромная рыба, способная двигаться вверх по течению и питавшаяся кусочками мха, которые горная река вымывала из заледенелой почвы. Река оказалась шире, чем казалось изначально. Эри стала сильно уставать. Затянутого тучами неба стал накрапывать мелкий дождик. Сильное течение отнесло Эрис довольно далеко от той точки, с которой она стартовала. Здесь река приближалась к большой запруде, становилась гораздо спокойнее, поэтому по берегам была покрыта камышами и водорослями. Эрис вылезла на берег, вся покрытая мурашками от холода. Помятый камыш неприятно колол ступни. Она стала выжимать волосы, как вдруг замерла от неожиданности. Совсем неподалеку, на поваленном дереве, сидел с удочкой чумазый крестьянский мальчишка и во все глаза смотрел на голую Магесу. Эрис тяжело вздохнула. Вот ее уже и заметили. Скоро он прибежит в свою деревню и всем расскажет о таком глубоком впечатлении. Что же с ним делать? Пока Эрис одевалась, она напряженно размышляла. Она всегда была слаба в печатях, связанных с порабощением разума, стиранием памяти и так далее. Да и нет сейчас только архе. Мальчишка продолжал таращиться на нее. Эрис расправила балахон и улыбнулась ему. Мальчишка неожиданно улыбнулся в ответ. Щелкнув пальцами, Эрис вызвала огненную искру, из которой появилась красивая птичка. Сделала несколько кругов над мальчиком и с громким хлопком исчезла. Паренек вздрогнул от испуга и захохотал. Эрис увидела, что во рту у него вместо языка болтается уродливый обрубок, и поняла, что этот мальчик о ней никому не расскажет. Эрис выглянула из зарослей подлеска на окраине деревни. Крестьяне, по-видимому, отмечали какой-то праздник, несмотря на ненастную погоду. Они выбрались в поле, расставили столы, расчистили площадку, украсили редкие деревца, играли музыку и танцевали. Все были одеты в чистое праздничное белье, смеялись и улыбались. Дети бегали чуть в стороне, играя в какую-то довольно жестокую игру с мячом, причем девочки участвовали наравне с мальчиками. Эрис внимательно осматривала людей. Она искала для себя личину, которую можно было бы скопировать. Выбор был сложный, Ей предстояло добраться через необъятные земли Темного Княжества к Стальному Граду, а значит, нужно было что-то максимально не вызывающее подозрения. Крестьяне не подходили больше всего. Любой дозорный обязательно заинтересуется, куда и зачем направляется человек, который обычно всю жизнь проводит в одной деревне, прикованный к своей земле и дому. Музыка внезапно стихла, и поле озарили радостные возгласы. Эрис увидела, что от деревни к столам идет молодая и очень красивая пара. Парень и беременная девушка. За ними шел местный волхв и что-то бормотал, посыпая путь хлебными крошками. Значит, это была свадьба. Эрис вдруг ощутила неожиданную тоску в сердце. Глядя на этих счастливых крестьян, так не похожих на их порабощенных печатью повиновения илотов, она вдруг задумалась о собственной жизни. С самых малых лет она куда-то бежала, тратила все свободное время на учебу и тренировки, дебаты, переговоры, исследования и экспедиции. Она жила ради общества, ради высшего блага, ради своей партии, ради идеи, в которую верила. И, кажется, безумно устала. А у этих изношенных тяжелым физическим трудом людей было все, чего у нее никогда не было. Тоску Эрис разбивал звон колокольчика. По сельской дороге рядом с полем двигалась крытая купеческая повозка. Грузный мужчина в купеческой одежде привстал на козлах и радостно помахал крестьянам, захваченной атмосферой праздника. Пожилая суровая женщина, видимо, глава семейства, оторвала девочку от игры, сучила ей кувшин с молоком и направила к повозке. Купец остановился, сделал несколько глотков и с благодарностью поклонился в сторону толпы, а девочке дал леденец на палочке. Эрис отогнала тяжелые мысли и улыбнулась. Вот он, тот, кто ей нужен. Лада проснулся с первым лучом солнца и недовольно потянулся. Отдохнуть не получилось. Всю ночь с болот несло сырым холодом с запахом тины, а от неудобной лежанки ломило спину. Но главной проблемой была мошкара, ползающая по лицу и пытающаяся залезть прямо в нос. Проворчавшись без сна и избив себе лицо в попытках прогнать назойливых насекомых, Лада обзавидовался разнегу, которого не беспокоила ни единая мошка. «Кстати, а где он?» Лада озадаченно поглядел по сторонам, но не обнаружил ни одного намека на то, куда мог пропасть дружинник. Лошади стояли в стороне. Его вещи лежали там же, где и вечером, включая меч. Это особенно насторожило Лада. Он встал и внимательно прислушался. Над болотами висела все та же необъяснимая тишина, которая так испугала Лада накануне. Обычно лес был полон звуков, но здесь только пищали комары и изредка булькали взрывающиеся на поверхность пузыри. И вдруг Лада услышал, как в подлеске неподалеку треснула ветка. Упал случайный сухостой или же... Треск повторился. Лада понял, что кто-то пробирается в его сторону из глубины леса. Крадучись, он отбежал от лагеря и спрятался за широким дубом, сплошняком поросшим мхом, и стал ждать. Через какое-то время из леса показалось странное существо. Оно постояло недолго в тени подлеска, прежде чем выйти на открытое пространство, а затем боязливо двинулось к болотцу, расположенному ближе всего к стоянке. Существо было низкое, горбатое, и часто опускалось на передние конечности, которые больше напоминали смесь клешни рака и человеческих рук, чем лапы. Покрыто существо было прозрачное, желеобразно колышащейся жижей, в которой застряли жухлые листья, ветки, кусочки грибов, костей, гниющее мясо. Противный покров спускался со спины твари и волочился за ней, как плащ, оставляя на земле склизкий, блестящий на свету след. Лада зажал себе рот, чтобы не вскрикнуть. Наконец-то ему пригодились знания, полученные за год учебы. В противном существе он без проблем распознал болотника, гнусную тварь, которую крайне трудно было даже увидеть. Болотник обитает, как это понятно из названия, возле болот. Но не в самих болотах, а в прилегающих лесах. Болота для него играют другую роль. В них он консервирует и хранит пищу. Главная особенность болотника – чарующее пение, способное подчинить ничего не подозревающую жертву, пробирающуюся мимо болота. Тогда болотник заводит свою песнь, и бедный путник сам заходит в топи, откуда уже не может выбраться. Так он и хранится годами до тех пор, пока болотник не пожелает потрапезничать. Лада содрогнулся от мысли, что все болото, по которому они шли, могло быть забито утопленниками. Болотник тем временем погрузился в воду. Лада заметил, что тварь прихрамывала по пути к цели. Видимо, здесь крылась разгадка того, почему он осмелился напасть на двух путников сразу. Обычно болотники крайне трусливые и осторожные. Их трудно даже увидеть, поскольку они не лезут на рожон. Но в этом случае ему, кажется, срочно нужна была свежая жертва, чтобы залечить раны. Лада напряженно размышлял, что же ему делать. Вроде бы в учебнике говорилось, что болотник – нечто среднее между духом леса и духом воды. А значит, против него отлично работают огненные веды. Но именно они получались у Лада хуже всего. К тому же, они забирали больше всего сил, а значит, оставляли Лада беззащитным в случае, если первый удар не увенчается успехом. Какие еще веды можно применить? Болотник тем временем нащупал под водой тело Разнега, схватил его клешнями, поднял над головой и стал медленно погружать в желе на своей спине. От соприкосновения с ним острый шлем Разнега стал шипеть и плавиться. Видимо, эта штука на спине – желудок болотника. И если Лада ничего не сделает прямо сейчас, его напарника переварят заживо. Пришлось импровизировать на ходу. Лада достал из-за пазухи коробочку с насыпанным воском для свечей, которую всегда носил в сухом месте, вызвал веду огня и начал плавить воск, скатывая в небольшие шарики. Когда они достаточно остыли, он плотно закупорил уши и погасил веду огня. Пора. Лада вышел из-за дерева, одновременно вызывая веду света и веду иллюзии. Первая била из левой руки мощным, узким лучом света, который Лада рассчитывал ослепить и испугать болотника. Вторая была единственным, что получалось хорошо у юного волхва. Магия двойников и иллюзий. Вместо Лада на болотника выступал огромный воин в тяжелых доспехах, размахивая двуручным мечом. Его Лада долго копировал с доспеха, выставленного в княжеской палате. Правда, шлема не сохранилось. Но Лада надеялся, что мощный луч света помешает болотнику заметить такую мелочь, как отсутствие головы у врага. Никакого запасного плана придумать он не успел. Что делать, если болотник не испугается, а вступит в бой? Лада не знал. И зря. Сначала, услышав шум за спиной, болотник резко обернулся. В голову ему ударил луч света. А Лада изо всех сил топал по веткам, пытаясь изобразить поступь тяжелого воина. Болотник швырнул Разнега, успевшего лишиться шлема и части волос, обратно в воду, и мощными грибками бросился в глубину болот. Однако там, оказавшись в безопасности и подробнее разглядев происходящее на берегу, он все же решил побороться за вероломно отнятый обед, а возможно и удвоить его. Теперь бежать предстояло Лада. Тварь выбралась на берег и, прихрамывая, подбиралась к нему. По безмолвно развивающемуся беззубому рту Лада понял, что болотник поет изо всех сил, пытаясь охмурить его. Но воск надежно справлялся с этой угрозой. Вот только Лада не знал, что делать дальше. Иллюзия не могла нанести никакого вреда. При малейшем соприкосновении с врагом она рассыплется в пыль. А раз уж огромный воин не испугал болотника, то хиленький Лада уж точно не способен вселить ужас в эту тварь. Луч света заставлял болотника петлять, отворачиваться, замедляться. Но тоже не решал проблему. Еще немного, и болотник схватит его своими клешнями и переварит заживо, либо все-таки добьет своим пением и на долгие годы сделает консервой под тихой гладью болотной тины. Лада с ужасом понял, что ему остается